Управить мыслью значит овладеть и подчинить себе оболочки, ибо мысль превыше всего. Это и понятно, так как материя мысли утонченнее, более грубой астральной и физической материи, а следовательно и сильнее. Обычно физическое тело и астрал управляют сознанием, как, например, в случае острого голода или незаслуженных сильных обид. Но если мысль не примет участия ни в том, ни в другом случае, то хотя голод и не исчезнет, и обиды не утратят своего яда, все же сознание не окажется в их власти и не будет подавлено ими. Именно и устанавливается тогда свобода мысли от движений, происходящих в низших оболочках, причем сознание тоже остается свободным. Не об уничтожении чувства голода мыслью здесь говорится, но о контроле над ним. Со временем можно будет уничтожить даже это чувство, но прежде надо им овладеть. Итак, начнем сперва с овладения малыми мыслями, а затем уже малыми чувствами, чтобы позднее перейти и к большим. Ведь весь день возможно заполнить мыслями, соизмеримыми с целью, лишь бы только цель была ясно осознана и оформлена четко. Периоды подъема можно использовать для того, чтобы бросить как можно более зерен в очередную волну. Манвантары и пралаи сознания уверенность духу дадут, что каждый следующий подъем будет еще выше, и волна подъема принесет новые сокровища мысли и новые нахождения. И будет уверенность, что временен спад, ибо то и другое будет лишь волнами ритма растущего сознания. Знание законов эволюции духа освобождает от неуверенности, страха и сомнения в своих силах и дает твердую уверенность в непреложности избранного пути.